Кто победил, тот и прав, тот и дань берет. Приближалось лето 1571 года. Скоро 2 года жила Анфиса Гурьева с надеждой в сердце у отца с матерью на берегу Оки в небольшом сельце Подгорье. Она верила, что ее муж Степан жив и обязательно вернется в деревню Федоровку. «Если он вернется, старуха Пелагея скажет, где я», — утешала себя Анфиса. Жить в сожженной деревне ей было голодно и тяжело, и она решила уйти к родителям. Работать приходилось тяжело и здесь, однако благодатная рязанская земля за труд отплачивала обильными урожаями, селяне и подати платили исправно, и самим оставалось на пропитание. Татары вот уже 3 года не появлялись на Рязанщине, и народ понемногу залечивал раны от прежних наездов. Утро 12 мая началось как обычно. Под пение пастушьего рожка хозяйки выгоняли скотину за ворота. Еще не взошло солнце, а селяне, позавтракав, отправились на сенокос. В здешних местах стояла жаркая погода, и, несмотря на раннее время, травы стояли высоко. В избах остались старые и малые. Анфиса управлялась с косой, как хороший мужик, и не отставала от отца и брата. Солнце на синем безоблачном небе поднималось все выше и выше. То отец, то сын, утирая со лба обильный пот, прикладывались к глиняному кувшину с квасом. Косцы приустали, ломило спину, болели руки. «Довольно, Федор, тяжело дыша, — сказал отец, перестав косить, — отдохнем. Анфиса, кончай работу». И он побрел к разросшемуся кусту лесного орешника. Босые ноги старика ступали по скошенной мягкой траве. Но отдохнуть им не пришлось. Раздался продолжительный свист. Из-за леса вырвался большой отряд конных ордынцев. Размахивая кривыми саблями, они дико вопили. Анфиса не успела вскрикнуть, как оказалась связанной. Отца, бросившегося на помощь с топором, враги закололи. В селе кто-то ударил в набат. Призывный звон колокола прокатился над Нивами. Но колокол звонил недолго. Вскоре запылало село, подожженное со всех сторон. Мужиков и баб со скрученными назад руками татары согнали в кучу на опушке леса. Громко рыдали женщины, ругались и плакали от ярости мужчины. Ордынцы пригнали и остальных жителей Подгорья, захваченных в селе. Это были дети, мальчики и девочки. Дряхлых стариков и старух татары не брали. Неожиданное нападение на крестьян во время сенокоса и полевых работ было излюбленным приемом крымчаков. Никто не мог ни убежать, ни спрятаться. Оставшихся в избах выкуривали дымом. Татарские обозники нарубили в лесу жердей и привязали за руки по 10 человек к жерди. Отцы и матери подзывали своих детей, чтобы быть вместе на одной жерди. Все свершилось быстро. Солнце еще не достигло вершины своего дневного хода, а воины уже погнали пленников к месту стоянки главной орды. Позади полыхало пламя. Как факел ярко горела высокая церковная звонница. Горели бревенчатые избы. Рязанцы оборачивались и крестились, глядя с тоской на пожарище. Анфиса заметила, что брат Федор шел в передней десятке. Его поймали и тоже привязали к жерди. Татарские конники шли рысью, заставляя бежать и пленных. Люди выбивались из сил, мучились от жажды, глотали пыль, поднятую конскими копытами. На пути от плохой пищи и от усталости умерло много детей, остались самые выносливые. На 3-й день подгорских крестьян пригнали к большому скопищу русских пленных, захваченных в разных местах Рязанской земли. Здесь расположились Крымская орда и Большая Ногайская орда под командованием самого хана Девлет-Гирея. Под давлением турецкого султана и своих советников хан покинул Бахчисарайский дворец и выступил в поход. Великий из великих сидел в роскошном шатре среди шелковых подушек, охая и болезненно морщась. Как всегда, его мучила грыжа, и он держался одной рукой за живот. Среди окруживших его князей и мурз царило оживление. На завтра хан назначил дележ русских пленников.